Арль, 1888. Мой дорогой Тео, много благодарен тебе за письмо и 100-франковый билет, который в нем лежал, а также и за перевод в 50 франков. Мне кажется, Гоген остался несколько недоволен этим маленьким городишком Арлем, маленьким желтым домом, в котором я работаю, и прежде всего мною самим. И для него, и для меня нужно на самом деле побороть еще множество трудностей, но трудности эти лежат скорее внутри нас самих, нежели где-нибудь на стороне. В общем, мне кажется, он или внезапно уедет, или вдруг решит остаться. Я сказал ему, что прежде чем сделать это, он должен подумать и рассчитать. Гоген очень сильный, очень творческий человек, но поэтому-то ему и надо пребывать в покое. Найдет ли он его где-нибудь вообще, если не найдет здесь? Ожидаю, что он примет решение с полнейшей веселостью. Жму тебе руку.